как-то я могу доказать его пособничество. Не беспокойтесь, он сам во всем признается, он человек откровенный и болтливый», — усмехнулся Возвышаев. «Но я с ним почти не знаком, не могу же я вызывать его в совет на допрос». «И не надо. Ты поедешь вместе с Зининым в Степановскую школу, будешь присутствовать при их разговоре и, как лицо официальное, зафиксируешь признание Успенского, ясно?» Кречев свесил голову, помолчал с минуту и, наконец, сказал: «Ясно». Вышел он от Возвышаева в скверном настроении. Что делать? Ехать вместе с Зениным опутывать этого учителя не хотелось. Мало ему своих забот с выколачиванием хлеба до самообложения, до подпиской на заем, от которой все бегают, как черт от ладана. А теперь вот у Щучевой антисоветские элементы. Захомутай его, попробуй на основании словесных признаний. Он тебя за пояс заткнет в любом разговоре. Это не наш брат-мужик сиволапый. А тот под охраной указа. Он тебе, Нони, признается. Ты его цоп. А завтра комиссия нагрянет, тебя шерстить начнут. На основании чего конфискуешь? На основании словесных показаний. Где они? Кто их подшивал? Сенечка что? Тот вывернется, как вьюн. А ты отвечай, ты власть. Тебя и по шее стукнут. А что, если упредить его? Не так, чтобы официально, а косвенно. Пусть на это время смотается куда-нибудь. Мы съездим с Зениным, поцелуем замок и назад вернемся. А что ж, это не глупо. Формально указание выполним. А фактически спросить не с кого и привлекать не за что в случае чего. Ныне только так и жить можно. Тот уцелеет, кто в пекло не суется. А передать Успенскому, чтобы поостерегся, можно через Бородина, а не друзья. У них связь. Он туда шастает из-за Марии. Уж это Мария! Кречев злился на себя за то, что испытывал перед ней какую-то постыдную утробную робость. Когда идет с Андреем Ивановичем, еще ничего, но стоит пойти одному, как при виде высокого тесового крыльца Бородиных у него появляется противная слабость в коленках и урчание в животе, словно принял слабительного. Так и мерещилось. Выйдет она сейчас на крыльцо, он остановится и начнет заикаться. И признаться в этом стыдно было даже перед самим собой. Он, здоровенный детина, двухпудовой гирей крестится и робеет перед девчонкой. Этот конфуз впервые испытал он весной. На церковный праздник Красную Горку райком комсомола решил вывести сельскую молодежь на стрельбы, чтобы отвлечь ее от игры в орлянку, катания яиц и поповского дурмана, то есть посещения церковной службы. Так и сказали Кречеву по телефону: «Организуй, мол, мероприятие». А с утра явились в сельсовет Мария Обухова и Сенечка Зенин. На Обуховой было темное пальто с глухим воротом, перехваченное широким поясом, и блестящая черная шляпа, похожая на шлем. Статная, рослая, и говорит громко, решительно: «Командир». И руку пожала крепко, и еще посмеивается: «Что это, говорит, вы, товарищ председатель, такой молчаливый, как с похмелья? Или, может, не выспались?» А он глядит в ее узкие темные глаза и ничего путного сказать не может. Он и в самом деле всю ночь провел у Сони Бородиной и подумал испуганно, уж не догадывается ли... И ноздри так раздувает, и глаза сощурило. Может быть, натрепал кто-то? Неудобно перед Андреем Ивановичем, но более всего совестно перед ней. Отчего? Что ему с ней детей крестить? И в ухажеры не навязывался, и свататься не собирался. А посмотрит она, засмеется или рук пожмет, так и обрывается все внутри. Попросили вырезать мишени из фанеры в виде четырех фигур, попа, монаха, буржуя в цилиндре и генерала.